20. Можно ли совмещать несколько работ? Люди часто работают на нескольких работах. Причин на это много. Деньги. Чем больше источников дохода, тем лучше. Развитие. Чтобы стать крутым профессионалом, иногда недостаточно опыта в одной компании или одной области. Интересы. После основной работы экономист может учить детей математике, потому что ему это нравится. Трудности, о которых стоит помнить. Выгорание или банальная усталость. Ресурсы организма ограничены. Если работать 24/7, однажды можно проснуться без сил и желания есть, пить и чистить зубы. Следи за своим состоянием и отдыхай. Так называемый конфликт интересов. Допустим, ты работаешь в двух компаниях менеджером по персоналу. Важно соблюдать этику. Например, хранить информацию о зарплатах сотрудников в тайне. И, конечно, чтобы твое время, оплаченное одной компанией, не тратилось на вторую. По закону нельзя работать бесконечно. По основному месту работы ограничение не больше 40 часов в неделю, а по второй работе не больше 20 часов. Авторские советы. О чем нужно помнить? Приоритеты и график. Определи самое важное в каждой работе и составь график выполнения задач. Честность. Так как совмещение работ разрешено по закону, сразу обсуди этот момент с работодателями, чтобы избежать конфликтов. Документы. Изучи трудовой договор и документы о неразглашении важной информации, чтобы не нарушить конфиденциальность.